717, 5 марта. Днем видела как бы на подносе чашку тибетскую, и в ней темный предмет, шаровидный. Поднос был поднят, затем опять появился, и на нем лежали два предмета, которые не смогла рассмотреть. Руки складывали светящуюся ткань. Большой цилиндр в наклонном положении, на него снизу надевали крышку, в которой было два стержня, светившихся искрами. Из цилиндра блеснули два луча. В ночь была разбужена шумом и увидела над собою цветы на длинных стеблях с узкими листьями. Цветы формою напоминали колокольчики, белые с густыми тычинками, окрашенными в лиловый цвет. На каждом стебле было по два цветка. Цветы и инструменты нашей лаборатории. Осколки нашей жизни, как нити ткани, обволакивают нервы, приучая к вибрациям нашего дома. Мои видения, не есть ли это отпечатки? Не видела наших инструментов, но образ их передает часть ауры наших опытов. Иду на помощь молодым воинам. Нужна помощь сегодня. Удумаю, как чутко на ухо шепнуть. Уехать надо злым, уявленным духом. Посидите вчетвером, направьте мысль на дом. Люблю, когда вы вместе. 718, 7 март. Луч мой дух ваш пронизал, потому Фуяма чует сердце, и Урусвати чует сотрясение организма. Урусвати как часы заведенные, так много наслаивается за это время. Все удивительно, потому прошу беречь здоровье. Думайте только, направляя ток на атмосферу дома. Удача, удача, удача. Так посылайте. Незаметно для вас мысль ваша приобретает особую силу. Центр нервов солнечного сплетения. Когда Салим дотронется, как ток бежит. Ляг скорее, можно положить руки в горячую воду. 719, 8 марта. Слышала слова М.М. о камне. В нем заключена частица великого дыхания, частица души Ориона. Днем видела радужную ауру и руки М.М., подносившие мне темный предмет. Явил смысл камня, указал на сокровище великого духа. Урусвати надо приобщить камень к вашей сущности. Находясь ночью между вами, камень ассимилируется с вашим ритмом и через созвездие Ориона закрепит связь со своим сужденным путем. Урусвати, истинно говорю, если будешь выражать прямо свои ощущения, скажешь лучшее пророчество. Без рассуждения, но понятием духа. Как путеводная звезда идет с вами частица Ориона, так и запиши сегодня, можешь пророчествовать гораздо больше, нежели кажется тебе. Усердно помни, как знала события жизни. За мирами можно сказать «и только». Беседа о неофитах и иерофантах. Записать не разрешено. 729 марта. Лишь путь учителя великого остается у Урусвати. Негодны ораторы и певцы для нашей эволюции, ибо они обращаются к толпам. Ныне же решено вести все действие помимо толп. И даже мой друг, учитель Кутхуми, подал голос действовать сравнительно небольшой группой. Урусвати слышала его голос, указавший успех опыта с немногими. Смотри запись от 5 февраля 1924 года. Заметь это число, ибо это решение важно. Делюсь с вами всеми важными решениями. Даже любитель соборных выступлений присоединился к началу немногих. Даже мой друг признал негодность толпою. Перемена психологии в мире должна последовать. Признание демократии должно возглавить немногих доверенных, рассыпанных по всему миру. Правильно не записала конец беседы. Прибавь отметку «устно» о неофитах и иерофантах. «Устно» о комбинациях духа. 721, 11 марта. Тебе говорю, Урусвати, до отъезда из Дарджилинг получишь мое письмо. Говорю о подтверждении пути. что за знаки похищены злым жрецом. Формула мировой энергии, образ древний содержал ее от времен Соломона, замечание о ничтожности предыдущего воплощения. Дело Рокотовой было немалое. Вместо свободы мужей дайте место женщине. Матери мира она преподнесла задачу крестьян, женщине она готовила судьбу. Все же не могу понять, как с такими ничтожными средствами могу что-либо сделать. Дай нам судить, как дойдешь до завоевания. 722, 13 марта. Я, Урусвати, устам, чистые мысли предвижу. Где хранилось кольцо Соломона? В Азии, у мудрых братьев. Как могла я знать формулу воздушной энергии? Ибо Соломон знал. Была ли я близка Соломону? Мистерии были общие, многое было известно, но время видеть далеко еще не пришло.